Он сидел в кресле, выпрямившись, и толстым красным пальцем лениво корябал швы на носу. Он улыбнулся всем, кто смотрел на него, потом дотронулся до шапки, вежливо сдвинул ее и поглядел на сестру. «Что ж, если дискуссии по этому решению не будет, наш час, кажется, подходит к концу». Она замолкла и сама посмотрела на него. МакМёрфи с громким вздохом шлепнул себя руками по коленям и, упершись в них, поднялся из кресла. Потянулся, зевнул, опять почесал нос и, поддергивая на ходу брюки большими пальцами, зашагал к стеклянной будке, возле которой сидела сестра. Какую бы глупость он ни задумал, удерживать его было поздно, и я просто ждал вместе с остальными. Он шел широким шагом, слишком широким, и большие пальцы его снова были в карманах брюк. Железо на его каблуках высекало молнии из плитки. Он снова был лесоруб, лихой игрок, здоровенный рыжий дрочливый ирландец, телевизионный ковбой, который шагает посреди улицы навстречу врагу. Глаза у старшей сестры выкатились и побелели. Она не рассчитывала на ответные действия. Она думала, что эта победа окончательная и утвердит ее главенство раз и навсегда. Но вот он идет, и он большой, как башня. Она захлопала ртом, завертела головой, где ее черные санитары. Она испугалась до смерти. Но он остановился, не доходя до нее. Он остановился перед ее окном и медленно, босовито, с растяжкой, сказал, что, пожалуй, ему бы сейчас пригодилось курево, которое он купил сегодня утром. А потом сунул руку сквозь стекло. Стекло расплескалось, как вода, и сестра зажала ладонями уши. Он достал один блок сигарет со своей фамилией, вытащил оттуда пачку, положил блок на место, а потом повернулся к сестре, похожей на статую из мела, и очень нежно стал стряхивать с ее шапки и плеч осколки стекла. «Я ужасно извиняюсь, сестра», — сказал он. «Ужасно! Это стекло до того отмытое, прямо забыл про него». Прошло всего 2-3 секунды. Лицо у нее ползло и дергалось, а он повернулся и зашагал к своему креслу, закуривая на ходу. Звон у меня в голове прекратился.